Глава 72. Наконец-то пятница! Сначала добротный обед в одном из его любимых заведений. Испанском ресторане на Флемингаттен, располагавшемся всего в нескольких кварталах от следующего пункта программы. Бэкстрём заказал богатую подборку всевозможных деликатесов. Ветчины, колбасы, биточки, разнообразные сыры, ракообразные, небольшие кусочки разных омлетов, которые он запивал испанским пивом и несколькими приличными рюмками водки. Хотя владелец заведения, знавший его по прежним визитам, пытался навязать ему бокал сухого шерри. «Я не пью такого», — проворчал Бэкстрём и покачал круглой головой. «Но ты можешь налить мне еще водки». «Комиссар должен обязательно попробовать сухое шерри», — настаивал ресторатор и вздыхал с сожалением. «Среди моих земляков это традиционный напиток к закускам». «Отсюда такая разница между настоящими и фальшивыми испанцами», — пошутил Бэкстрём и улыбнулся дружелюбно. «Этот идиот выглядит как грустная андалузская собака после дождя. Между тем, неплохо бы перенимать обычаи тех мест, куда приехал», — подумал он. «В противном случае хуже не будет, если ты снова отправишься домой». Пока он ел, солнце вышло из-за туч, и Бэкстрём перебрался на открытую террасу и выпил кофе с испанским бренди. Он надел черные очки и разогревал свой аппетит перед предстоящим визитом к мадам Пятница. До ее салона он прогулялся пешком, и, оказавшись на широкой, обитой кожей массажной скамье, изменил свою обычную программу, выполнив все в обратном порядке. «Возможно, дело в острой еде и пикантных соусах», — подумал Бэкстрём, когда для начала поработал своей суперсалями и закончил тем, что партнерша расслабила ему мышцы и суставы. И к концу первой фазы она начала бормотать что-то бессвязное с закрытыми глазами, а потом раскрыла их широко и кричала в голос. Все это по-польски и совершенно непонятно для такого шведа, как он. «Да, пожалуй, она должна платить мне, принимая в расчете все звуки, которые мне приходится терпеть», — подумал Бэкстрём, когда сунул зажим с купюрами в карман и вышел на улицу, чтобы отправиться домой и выполнить третий пункт своей насыщенной программы. После короткого трехчасового сна он проснулся, бодрый, как огурчик, с абсолютно ясной головой, и потратил целый час на то, чтобы принять душ и намазаться всякими хорошо пахнущими снадобьями, и в довершение всего оделся очень тщательно. Окончательный результат он оценил при помощи зеркала в прихожей, кивнул одобрительно по поводу увиденного, по телефону вызвал такси, выпил рюмку на дорожку, без необходимости беспокоиться относительно ментоловых таблеток, и поехал в кабак, чтобы поужинать со своим старым знакомым Гегуррой. А ровно в 8 вошел в фойе подвала оперы, вне всякого сомнения, самого дорогого ресторана Швеции. «Ничего лишнего», — подумал Бэкстрём. «Все будет как обычно. Просто трапеза из 3 блюд». В то время как все его глупые нищие коллеги сидели перед телевизором в компании вечно недовольных баб, умственно отсталых детей, коробок с пиццей, засохшим сыром и несвежим пивом.